Глава 17. Уния. Преступник в модном камзоле, сощурив глаза, ждал неизбежного. Если повезет, ему в лицо полетят гнилая репа и помидоры. Если же толпа будет в плохом настроении, камни и мусор. Нападки на людей, приговоренных стоять у позорного столба, традиционная излюбленная игра лондонской толпы, неотъемлемая часть публичного унижения. Насмешки, крики, оскорбления, физические воздействия. Обычное дело. Даниэль Дефо, человек с множеством лиц, вновь попал в беду. Как раз в тот момент, когда королевский агент думал, что взобрался на вершину и достиг цели, его тщательно выстроенный дом рухнул. Неудивительно, что причиной этого хаоса оказался он сам. 1701 год стал катастрофой, а 1702 и начало 1703 выглядели еще хуже. Возможно, это уже конец. Выборы в феврале 1701 года, на которые пытались повлиять Дефо и Эвери, находясь в декабре в Корнуэльской глубинке, закончились неудачно. Победой оппозиционеров Тори. Однако имелся и положительный момент. Борьба короля Вильгельма за появление у Англии большой армии обрела неожиданного сторонника. Король получил общественную поддержку, когда в мае этого года землевладельцы Кента направили в палату общин петицию, в которой обещали предоставить Вильгельму войска, необходимые ему для борьбы с Францией и Испанией. Не успела петиция оказаться в правительстве, как палата общин, где заправляли Тори, посадила в тюрьму 5 человек, ее представлявших. Разгневанный Дефо в ответ на это написал памфлет «Мемориал легиона», в котором напомнил парламенту об их поведении. Англичане не должны быть рабами парламентов в большей степени, нежели рабами короля, заявлял он. Создав эту чернильную бомбу, спрятанную в руке, которая поддерживала неправое дело, Дефо лично вручил памфлет спикеру палаты общин Роберту Харли, как утверждают некоторые, переодевшись в женскую одежду. Харли получил библейское послание. Документ был назван по отрывку из Евангелия от Марка, где говорилось «Легион – имя мне, потому что нас много». Людей из Кента освободили. Акции Дефо шли вверх, но ненадолго. 21 февраля 1702 года мир Даниэля Дефо рухнул вместе с падением Вильгельма III около Хэмптон-Корта, когда его лошадь Сорел споткнулась о кротовину. Король сломал ключицу и умер от осложнений 9 марта. Даниэль Дефо и Генри Эвери остались без защиты и прикрытия. Взошедшая на трон королева Анна поспешила выгнать вигов из тайного совета. Теперь ключи от государства находились в руках врагов – Тори. Могущественных союзников Дефо отстранили от власти. Вместе с ними исчезла и финансовая безопасность. Все опасения Дефо воплотились в жизнь в 1702 году. 4 мая Англия объявила войну Франции. В том же месяце к Дефо постучались кредиторы, пришедшие в себя после смерти его покровителя. На Даниэле все еще висело 5000 фунтов долга. Заявив о своей несостоятельности, он очутился во флитской тюрьме, знакомом для себя месте. Затем едкий полемист принял худшее решение в своей жизни. В начале правления королевы Анны началась борьба с иными, в том числе с диссентерами, к которым принадлежала семья Дефо и которым благоволил король Вильгельм. Теперь же англиканская церковь пыталась покончить с религиозной терпимостью в стране и не допустить диссентеров к власти. По жестокой иронии судьбы, Даниэля Дефо собирались низвести до уровня католиков-аутсайдеров. В ответ писатель разразился анонимной мистификацией в напыщенном стиле высокой церкви. Примечание от переводчика. Направление в англиканстве. Конец примечания. В декабре 1702 года вышел памфлет «Простейший способ разделаться с диссентерами», подражающий языку фанатичных церковников. «Но пробил час, пора распять разбойников!» диссентеров. «Пусть на костях врагов воздвигнется ее церкви, строение. Заблудшие, что захотят вернуться в ее лоно, всегда найдут открытыми врата ее любви и милосердия, но твердолобых пусть сожмет железная рука, — насмехался Дефо. Примечание. Перевод Казавчинской. Конец примечания. Но никто не уловил сарказма. Общественность попалась на удочку, а правительство решило, что памфлет является пасквилем, подстрекающим к мятежу. Государственный секретарь Даниэль Финч, граф Ноттингем, прозванный «Угрюмым», приказал найти и арестовать автора. Печатника Дефо арестовали, а экземпляры простейшего способа приказали сжечь обычному палачу. В объявлениях предлагалось вознаграждение 50 фунтов за информацию, способствующую аресту Дефо. «Лондон Газет» так описывала преступника. Это среднего роста худощавый мужчина, около 40 лет, смуглое лицо и темно-каштановые волосы, носит парик, нос крючком, острый подбородок, серые глаза и большая родинка около рта. Родился в Лондоне, много лет был торговцем чулками во Фрименс-Ярде в Корнхилле, а ныне владелец фабрики по выпуску кирпича и черепицы вблизи форта Тилбери в Эссексе. Дефо прибег к испытанному приему и скрылся, на этот раз севернее границы, в Шотландии, вне досягаемости английских законов, под одним из своих многочисленных псевдонимов. Он не мог смириться с мыслью, что снова окажется в тюрьме. Он предпочел бы умереть в бою или за благородное дело. «Милорд, тело, не способное вынести тяготы тюрьмы, и ум, не терпящий заточения», обратился Дефо к властям. Вот единственные причины моего бегства. И, милорд, крики многочисленной, разоренной семьи, перспектива длительного изгнания из родной страны и надежды на милость Ее Величества побуждают меня броситься к ногам Ее Величества и умолять Вашу Светлость о заступничестве. Шпион, оставшийся без хозяина, был в отчаянии. В конце концов, в мае 1703 года какой-то осведомитель, жаждавший заполучить вознаграждение, выдал беглеца. Даниэля Дефо арестовали в доме французского ткача в лондонском районе Спитлфилдс. Но даже на допросе Дефо продемонстрировал мужество и отказался выдать людей, которые помогли ему опубликовать и напечатать простейший способ. Дэниел Угрюмый засунул его в зловонную дыру Ньюгейтской тюрьмы. Очередная низшая точка в жизни писателя. Дефо выпустили под чрезвычайно высокий залог 1500 фунтов, а спустя месяц, 5 июня, он предстал перед судом в зале в Олд-Бейли, где 7 годами ранее разбирали дело команды Генри Эвери. Его признали виновным в подстрекательстве к мятежу и приговорили к 3-дневному стоянию у позорного столба. У здания биржи в Корнхилле, возле канала в Чапсайде и в Темпл-бар на Флит-стрит. Штрафу 135 фунтов стерлингов и тюремному заключению в Ньюгейте до тех пор, пока он не сможет найти надежных поручителей своего добронравного поведения в течение 7 лет, начиная с этого момента. Примечание от переводчика. Temple Bar – это не бар, а место, где когда-то был въезд в район Temple. Конец примечания. Теперь Дефо не мог даже контролировать работу своей черепичной фабрики в Тилбери. Отказавшись предстать перед законом, Дефо стал преступником, а преступникам не разрешалось владеть собственностью. Фабрика и судьба писателя оказались в руинах. Недальновидные решения стоили агенту убытков на 3000 фунтов стерлингов в 1702 и 1703 годах. Ньюгейтская тюрьма была настоящим кошмаром. В одной из книг он описывал это место так. «Кровь стынет в жилах при одном этом слове, и описать невозможно, как жутко мне стало, когда меня впервые ввели сюда, когда моему взору предстали все ужасы этой мрачной обители. Я чувствовала себя конченным человеком и уже ничего не ждала, кроме смерти, и какой позорной смерти. Шум, рев, вопли, проклятие, вонь и грязь, все мерзости, какие есть на земле, казалось, соединились тут, чтобы сделать тюрьму воплощением ада, как бы преддверием его. Примечание от переводчика. Даниэль Дефо. «Радости и горести знаменитый Моль Флендерс». Перевод Франковского. Конец примечания. Несчастья копились, и Дефо пытался найти выход, взывая к милосердию каждого, кто мог спасти его от участи, которая, как он обреченно думал, была хуже смерти. Дефо пришлось оказать немало услуг, чтобы добраться до подножия трона. В итоге вмешался аристократ и политик Фрэнсис Годолфин, второй граф Годолфин, который отправил сообщение королеве Анне. Двор знал о двойной жизни Дефо, о его уникальных способностях, а также о его преданности тому, кто платит достойные деньги и держит на расстоянии злобных кредиторов. Разобраться в ситуации с Дефо королева получила спикеру палаты общин Роберту Харли, самому страшному человеку в нижней палате парламента. Когда Харли спросил преступника, чего тот хочет, Дефо ответил в типичной библейской манере: «Чтобы я мог прозреть». Помимо лести, Дефо сыпал смелыми обещаниями. Он предлагал ни много ни мало план конторы тайной разведки, дома и за границей, чтобы быть наиболее полезным для королевы. Харли, главный творец этого чуда, выплатил штраф, наложенный на Дефо, и освободил его. Дефо поменял одного защитника монархии на другого. Так началась следующая глава необычного жизненного пути, которая вознесла Дефо к новым высотам в качестве королевского агента. В Ньюгейтской тюрьме Дефо провел 4 месяца. Теперь он принадлежал королевскому двору. С конца 1703 года и до отстранения Харли от власти в 1714 году перепутья Дефо переплетались с дорогами этого хитрого политика. Харли и Дефо часто работали вместе. Они были практически ровесниками, оба происходили из пуританских семей, любили доброе вино, а коллекция книг и рукописей Харли включала и произведения Дефо. Оба получали удовольствие от тайн и загадок. К освобождению из Ньюгейтской тюрьмы Дефо был совершенно сломлен. Финансы безнадежно расстроены, бизнес по производству кирпича и черепицы развалился, долги росли. Воспользовавшись безвыходной ситуацией, корона вынудила его кормиться с ее руки. Как только дотлели угольки лета 1704 года, Роберт Харли привлек своего нового агента к работе, отправив Дефо собирать политическую информацию в Уэст-Кантри, регион на западе Англии. Приближались очередные выборы. Ближе к концу августа 1705 года Дефо с одним другом и слугой друга, находясь в поездке по западным графствам Англии, передавал для своей шпионской сети вещи, написанные темно и невразумительно. Они склоняли в нужную сторону влиятельных людей, убеждая, что в их интересах держать Дефо и Эвери в курсе местных событий, информировать о реакции населения на национальные новости и распространять шпионскую пропаганду. Эти люди должны были гладить глупцов. Примечание от переводчика. Цитата из письма Дефо Роберту Харли. Конец примечания. Когда речь заходила о влиятельных людях, для такого человека нет слишком большой цены, убеждал Дефо Харли. Агентам приходилось проявлять осторожность, особенно когда они въехали в Барнстейбл в Девоне, где до местного судьи дошли слухи, что здесь появилось несколько подстрекателей, распространяющих клевету и баламутящих народ, и он рекомендует судьям задержать их. Дефо продвигался все дальше по Уэст-Кантри, земле, где родился Генри Эвери, и начинали свой путь многие моряки золотого века пиратства. Маршрут заканчивался в Лизарде, где Эвери руководил береговой разведкой, внутренней и заграничной. Возможно, король пиратов затаился в Байдефорде, в Девоне, откуда происходила его семья. Когда Дефо посетил этот город, он был вынужден предъявить секретный пропуск Харли, чтобы избежать ареста. Мало того, что существовал ордер на его арест за крамолу, так еще и кредиторы после недавнего банкротства в Лондоне подали против него новые иски. Дефо редко удавалось провести спокойно хотя бы неделю. Стены снова зашатались. И все же шпион хвастался Харли, что все находится под контролем, поскольку он путешествует в полной тайне, как герой одного из его романов. «Я безопасно посетил все города, поселившись среди друзей, и теперь нахожусь под носом у судей, занимающихся ордером на арест, но все же вне опасности», — ликовал он. Дефо замышлял недоброе ради блага королевы и страны. Сбор разведданных – мелочь по сравнению со следующим заданием, которое стало самым важным в карьере Даниэля Дефо и Генри Эвери на секретной службе Ее Величества. В сентябре 1706 года шпионы оказались на севере Британских островов, в Шотландии. Дефо обладал идеальным прикрытием – бегство от политических бандитов и кредиторов, которые, как знали все, стремились заполучить его голову. Эвери выступал в роли его торгового партнера. Все начиналось с чистого листа. Эта смелая и опасная миссия имела огромное значение для будущего Англии. Пусть Англия и Шотландия и делили единый остров Великобритания, но у яростно жаждавших независимости шотландцев имелась собственная конституция, законы и национальная церковь. Тайным агентам поставили задачу содействовать укреплению союза между обеими странами и препятствовать отделению враждебной Шотландии от Англии и ее превращению в очаг поддержки французов и якобитов. Харли приказывал им действовать в условиях постоянной секретности. «Вы должны проявлять крайнюю осторожность, чтобы никто не заподозрил, что вы наняты кем-то в Англии», — объяснял он. «Пусть думают, что вы прибыли туда по собственному делу и из любви к этой стране». Дефо и Эвери быстро осели в знакомом им Эдинбурге. Агенты выступали в трех ролях, которые требовались в каждый конкретный момент. Они для всех сделались всем. Примечание от переводчика. Отсылка к посланию к коринфянам. «Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». Конец примечания. Дефо писал Харли в ноябре 1706 года. «Я достаточно счастливо совершил свой первый и главный шаг, в том смысле, что меня совершенно не подозревают в переписке с кем-либо в Англии. Я, надеюсь, с равной осмотрительностью общаюсь с пресвитерианином, епископальным диссентером, папистом и неприсягателем». Примечание от переводчика. Здесь священник, который отказался присягать королевской власти. Конец примечания. «Я льщу себе, что у вас не будет жалоб на мое поведение. У меня есть верные эмиссары в каждой компании, и я разговариваю с каждым по-особому. Для купцов я собираюсь заняться здесь торговлей, кораблестроительством и так далее. Для юристов я хочу приобрести дом и землю, чтобы перевести мою семью и жить там. Бог знает, откуда возьмутся деньги на это. Сегодня я вступаю в партнерство с каким-нибудь членом парламента на стекольной фабрике, завтра с другим на солеварне. Для бунтарей Глазго я буду торговцем рыбой, для людей в Абердине – торговцем шерстью, а для людей Перта и Запада – производителем полотна. И все же в конце всех рассуждений главное – это союз, и я стараюсь для каждого, чтобы получить какую-то пользу». Подобное прикрытие не являлось чистой липой. Вечно выискивая возможность заработать, Дефо пользовался случаем, чтобы поторговать вином и поговорить о проектах, связанных со льном, латунью, солью и шерстью. Дефо и Эвери продали лошадей гарнизону Эдинбургского замка и графу Хинфорду, командующему войсками королевы в Шотландии. Хотя Дефо никогда не отказывался от небольшого гешефта, главная задача его 15-месячной поездки состояла в том, чтобы с помощью пропаганды убеждать общественность, парламент и шотландскую церковь, что союз между двумя королевствами выгоден, и немного приоткрывать глаза народа. Дефо и Эвери действовали словно сила стихии. Они быстро втерлись в доверие влиятельной шотландской церкви, участвуя в ее дискуссиях и посещая ее обеды в Эдинбурге. Вращаясь в торговых кругах, они заводили дружбу с купцами, владельцами фабрик и юристами общества реформации нравов. Притворившись, что пишет историю Шотландии, Дефо получил доступ к шотландским архивным документам и парламентским протоколам. Теперь он мог раскрывать Лондону сложнейшие семейные и финансовые союзы шотландцев, добавляя свои собственные идеи по поводу того, как их контролировать. Для взяток новым партнерам через границу перекочевались деньги. Сообщения Дефо шли Харли, затем придворному Фрэнсису Годольфину и, наконец, самой королеве Анне. Разговоры, встречи и знакомства составляли лишь половину стратегии Дефо и Эвери. Шла смена эпох. Раньше энергия направлялась на обхаживание небольшой прослойки населения, принимающей решения. Сейчас же требовалось управлять поддержкой общественности. Распространение кофеен и газет привело к появлению политики среди простого народа. Мужчины из низших слоев общества и служанки делились сплетнями и обсуждали злободневные вопросы на улицах. Никто в Британии не умел манипулировать общественным мнением лучше Даниэля Дефо. Говоря в целом, простой народ всегда был прав. Осознал он раньше многих. Чтобы контролировать и направлять общественное мнение Шотландии, этой бурлящей и неукротимой страны, Дефо и Эвери использовали весь арсенал своего обаяния, подкрепляя его туго набитым кошельком. Дефо показал себя ценителем культуры к северу от границы и одновременно ослабил противодействие Союзу, опубликовав эссе об устранении национальных предрассудков против унии с Шотландией и поэму в честь Шотландии и шотландской нации. Агенты завязали дружеские отношения с предпринимательницей Агнес Кэмпбелл Андерсон, которая почти монопольно печатала газеты в Эдинбурге. Дефо и Эвери читали только что поступившие рукописи, частично копировали и отправляли на юг для Харли. В некоторых случаях Дефо задерживал или изменял вредные публикации. Затем шпионы начали вытеснять оппозицию из шотландской прессы, купив Scots Postman и получив контроль над Edinburgh Current. Чтобы лучше управлять шотландскими умами, Даниэль запустил собственное издание «Ревьюв», которое продвигало интересующую его повестку. Спустя несколько месяцев после появления в Эдинбурге Дефо и Эвери контролировали большую часть прессы. Стратегия Дефо – манипуляция новостями и подавление сопротивления – походила на работу современного политтехнолога, и она сработала на ура. Агент ликующе писал Харли: «В своей деятельности здесь я идеальный эмиссар. Я играю роль кардинала Ришелье из прошлого. У меня везде есть шпионы и платные осведомители, и, признаюсь, нанять здесь людей, чтобы они предавали своих друзей – простейшее дело. У меня есть шпионы в комиссии, в парламенте и в собрании, и под предлогом сочинения истории они мне рассказывают все. Я ежедневно общаюсь с министрами». В кои-то веки Дефо не преувеличивал и не драматизировал, когда описывал опасности своей работы. 24 октября 1706 года он порадовался, что рядом есть мускулы короля пиратов, когда обнаружил, что весь город в самом ужасном волнении, а на главной улице полно отребья. В другой раз, находясь у себя дома, Дефо услышал сильный шум и, выглянув, увидел, что по центральной улице идет ужасная толпа с барабаном впереди, с возгласами, руганью и выкриками, что вся Шотландия будет вместе. «Нет союзу! Нет союзу! Английские собаки!» и тому подобное. Эта толпа набросилась на какого-то джентльмена, который проявил достаточно мало благоразумия и сказал что-то, рассердившее их прямо под моим окном. Несколько раз Дефо чудом ускользал от эдинбургской толпы. Когда агитаторы обнаружили в городе английского подпевалу, они устроили слежку, чтобы выяснить, где он остановился, и разбили не те окна в покоях, где он жил. Ему удалось спастись лишь благодаря осмотрительности его друзей, краткости пребывания и божьему провидению. Эвери был силовой поддержкой и дополнительными глазами Дефо, позволяя ему не озираться в поисках опасности, а сосредоточиться на делах королевы. Как раз в тот момент, когда Лондон обрел уверенность, что Дефо и Эвери смогут склонить Шотландию к союзу, их прекрасную работу едва не сорвала попытка католиков-якобитов установить контроль над Эдинбургом. В конце 1706 года город наводнили люди с тайными замыслами, и Дефо с ужасом наблюдал. В эти несколько недель в город съехалось необычное скопление чужеземцев и хайлендеров. Примечание от переводчика. Хайлендеры – жители Хайленда, гористой северной части Шотландии. Конец примечания. На переправах в Лейте и Куинсфери замечено необычное количество вооруженных людей и лошадей, а также обнаружено несколько писем, разосланных частным образом. Это крайне беспокоит честных людей, и я должен признать, что не лишен справедливых опасений. Но было уже слишком поздно. Дефо и Эвери выдержали этот натиск. Мастера-манипуляторы пожинали плоды. 1 мая 1707 года вступил в силу акт об унии. Шотландия и Англия объединялись в одно королевство под названием Великобритания. Даниэль Дефо и Генри Эвери, действуя тайно, преуспели в своей работе. Англия могла спать спокойнее, не оглядываясь на северную границу и не думая о том, что шотландские паписты помогают Франции вторгнуться и посадить на трон короля-католика. Стоя у позорного столба, Даниэль Дефо сморщился в ожидании яиц, гнилых фруктов и овощей, которые вот-вот полетят ему в лицо. Традиция требовала публичного унижения. Стоит там над глазеющей толпою преступник с наклоненной головою, увертываясь. Густо, словно град, сырые яйца с репою летят. Тебе какой-нибудь бросок случайный щеку желтком измажет чрезвычайно. Примечание от переводчика. Джон Гей. «Всякая всячина или искусство ходить по улицам Лондона». Перевод Паникарова. Конец примечания. В четверг, 29 июля 1703 года, Дефо вывели из Ньюгейтской тюрьмы и заковали в колодки в Корнхилле, рядом с Фрименс-Ярдом, где он когда-то держал чулочную фабрику. Полный позор. Литератор опустился на самое дно. Казалось, что будущее уничтожено. Шпион былого и грядущего вряд ли подозревал, что успех не за горами и что он еще долгие годы будет получать от секретной службы 300-400 фунтов. Примечание от переводчика. В оригинале «The Once and Future Spy» – отсылка к артуровской эпопее Терренса Уайта «Король былого и грядущего» – «The Once and Future King». Конец примечания. Пришло время встретить наказание в лицо в буквальном смысле. Первый снаряд попал в цель, но он принес запах не гнили, а удивительной свежести. Даниэль рискнул бросить взгляд на толпу. Безумные грубияны рассеялись. Их сменили мужчины и женщины, бросавшие цветы своему герою. А затем над улицами зазвучали строки сатиры, написанные им «В отчаянии в Ньюгейте» – гимн позорному столбу. «А ты украл у них идею, как Англии достойный сын. Изобретать всегда сложнее, доказывать привычней им. На этом принципе ты создан, пугающий британцев монстр». Примечание от переводчика. Перевод Баженова. Конец примечания. У Дефо по-прежнему оставались друзья и в высоких, и в низких кругах. Припугнутые враги с горечью жаловались, что грязь сама защищает его от нечистот. Этими цветочниками руководил один из самых выдающихся головорезов мира, восставший из мертвых, по-прежнему верный король пиратов, со шпагой в руке и двумя пистолетами за поясом.